Глава 4. Дружеское застолье, устроенное наследником Насирианского престола, подходило к своему логическому завершению. Уже давно ушли братья Темниковые, молодое поколение семейства телохранителей Голиковых, несколько видных членов золотых и серебряных родов, а также большая часть выпускников Императорского кадетского училища. Предпоследними внушительное закрытое помещение в ресторации «Золотой Талер» покинули представители родов Деревянко, Потейкиных и Огнияров, которые оставили меня с Витовтом наедине. Откинувшись своими широкими и крепкими плечами на спинку высокого стула, принц дождался, когда я наполню рюмки, и, подняв свою, произнес: «За тебя, брат!» «Нет, за тебя!» Покачал головой я и последовал его примеру. «А что за меня пить? За меня и так все постоянно пьют, по поводу и без!» Отмахнулся наследник и, достав из кармана хорошо знакомую мне небольшую коробочку амулета-глушилки, активировал ее. «А я только и делаю, что во дворце сижу и обычные административные вопросы решаю вместо того, чтобы с демонами бороться. Твоя бюрократическая работа порой важнее, чем тысяча или две убитых насартулов», — не согласился я. «Людей, которые крошат инферналов, много, а наследник престола — гарант стабильности, процветания и нерушимости империи — у нас один. И это ты. Так что не преуменьшай своей значимости». «Ну, спасибо», — кивнул явно довольный Витовт. «От кого другого таких слов бы не принял. А ты всегда так скажешь, что с этим нельзя не согласиться». «Правда, это очень сильное оружие», — ответил я с как можно более серьезным лицом, и мы рассмеялись. «Кстати, а это зачем? Не доверяешь хозяинам данного прекрасного заведения?» «Сведений о нечистоплотности владельцев Золотого Талера у меня нет», — произнес Витовт. «Но мне все же не хотелось бы стать первым, на кого их правила не распространятся. Да и разговор нам предстоит серьезный, пусть и в таком месте». «Почему-то мне кажется, что я знаю твой разговор», — кивнул я. «Он наверняка как-то связан с инквизиторами. А то приходил тут ко мне один старый знакомый на днях». «Связан», — довольным тоном согласился Витовт. «Если разговор настолько серьезен, тогда, может, перенесем его на другое время?» — предложил я и обвел взглядом пространство. «И в более подходящее место? Пообщаемся на трезвую голову, так сказать». «Не-е-е», протянул принц. «Поверь, мне и так вполне хорошо. Я вообще-то специально созвал всех наших на вечеринку, чтобы в конце поговорить с тобой. И вопросы решим, и из дворца выберусь в кои-то веки. К тому же на самом деле я не так пьян, как может показаться». «Дело твое», — пожал плечами я и улыбнулся. «Мне тоже нравится совмещать приятное с полезным, хоть ребят увидел и расслабился. А то все работаю и работаю. Нужно мозгам разрядку давать». «А я о чем?» — подхватил Витовт. «Поэтому я и решил воспользоваться благовидным предлогом». Мы за это выпили, и в помещении повисла тишина, прерываемая лишь хрустом малосольных огурцов. «Так о чем ты хотел поговорить?» Прожевав, напомнил я наследнику престола о цели беседы. «О закрытии пустоши в предместье Антоновка», — более трезвым голосом ответил Витовт. «Мы с отцом много размышляли о предложении церковников и пришли к выводу, что принять его нужно. Во-первых, та проклятая земля самая маленькая из известных, так что это не должно быть сложно. Во-вторых, эксперимент покажет, можно ли вообще уничтожить пустошь. В-третьих, недавние акции демонолюбов в республике, а также раскрывшиеся после этого объемы инфернального подполья, откровенно говорят об огромной силе наших врагов. Если дать им время, то они не только восстановятся, но и учтут допущенные ошибки, что впоследствии приведет к концу света. Думаю, тебе не стоит напоминать, что одной из приоритетных целей для восстановивших силы демонопоклонников будут члены твоего рода. Они точно не забудут тех оплеух, которые ты им просто так развешивал, поэтому закрытие пустошей и в твоих интересах тоже». Витовт замолчал, смочил горло и жаром продолжил. «В общем, мы на тебя рассчитываем. Если все получится, то то у человечества появится действительно опасное оружие в этой долгой войне, а наличие в предместье сводной группы из церковников и этих, как их, ученых, вот, поможет нам отследить все этапы закрытия. Кто знает, может, нам удастся найти способ, который позволит обходиться и без представителя рода Морозовых. «А что вы думаете относительно идеи церковников сделать из меня мишень?» — уточнил я. «Чтобы выманить лидера демонолюбов». «Мы высказались против», — ответил Витовт, бросив на меня быстрый взгляд. «Поэтому публичности, даже в случае успеха эксперимента, точно не будет». «Как будто людям нужны доказательства», — прищурившись, протянул я. «Сопоставить закрытие пустоши в республике и в предместье сумеет даже самый недалекий человек, при том, что засветившийся у когнийцев князь Морозов вот уже несколько месяцев проживает в Мариграде. Я же сказал...» Поднял на меня недовольный взгляд Витовт. «Разглашать результаты эксперимента мы не позволим, и он будет проводиться под грифом «совершенно секретно», со всеми сопутствующими мерами предосторожности. Если бы все было так хорошо, как ты говоришь, то той бойни в училище и безобразий на фронте во время приграничного конфликта не было бы», — покачал головой я. «Слишком серьезное дело и слишком много случайных факторов. Кто-то из работников научного центра заметит меня или узнает моих людей. Затем до него дойдет информация, что пустошь уже долгое время пустует. Демонов, которые перемещались с завидной периодичностью, больше нет. То, что выходит за рамки нормальности и привычки, тут же привлекает внимание. И с той поры пройдет не больше пары дней, как кто-нибудь догадается о связи между закрытием пустоши и прибытием князя Морозова. Затем информация, как сплетня, распространится по всем отделам и этажам, кто-то решит позаработать и сольет ее журналистам. Второй, являясь прикормленным агентом, передаст сведения своему работодателю. Третий похвастается перед дамой сердца, которая не сумеет сдержать язык за зубами. Четвертый обсудит последние новости с коллегой не в то время и не в том месте. И все. Половина империи в курсе. Или скажешь, не так? Не так. Помотал головой Витовт. После того случая в Антоновке безопасники перетрясли весь центр и приняли такие меры, что все работники принесли не по одному непреложному обету. К тому же ты всегда можешь замаскироваться и скрыть свою личность. Было бы желание. А магию? Спросил я, формируя несколько кубиков льда и бросая их в свой стакан с соком. Ее куда девать? Она, знаешь ли, меня знатно демаскирует. А зачем она тебе? Уточнил Витовт. Использую не родовую энергию, а обычную. А с напиткой тебе поможет круг магов. Я почему-то ничуть не сомневаюсь, что ты прекрасно умеешь скрывать свои способности. Допустим. Не стал отрицать я. А что, если эксперимент завершится успехом? Вы ведь точно не остановитесь на крошечной расщелине. Вы пойдете дальше. И тогда скрывай, не скрывай, а я все равно окажусь под ударом. Об этом говорить рано, — твердо произнес наследник престола. Сначала нужно решить по Антоновке и только потом переходить к следующему шагу. Но ты же думал об этом. Бросил я испытующий взгляд на Витовта. Не мог не думать. Ведь церковники представили императору свой план, включающий уничтожение сначала малых, а затем и крупных пустошей, так? Так. Вынужден был согласиться мой собеседник. Да только они не учли проблемы социальной напряженности, реакцию элит и прочие факторы, на которые глава государства не может просто закрыть глаза. Поэтому вопрос этот очень серьезный и требует проработки, в том числе и в интересах обеспечения твоей безопасности. Я промолчал, а наследник престола недовольным тоном добавил. «А чего ты тут вообще жертву строишь? Церковники, помимо всего прочего, передали твои требования о достойной оплате. То есть ты давно согласен на работу, и только голову мне сейчас дуришь?» «Не совсем так», — не согласился я. «Рисковать собой мне не очень хочется, как и привлекать к себе ненужное внимание. Однако понимание, что, возможно, по-другому никак, заставляет меня пойти вам навстречу». Я выдержал небольшую паузу, а затем резко добавил. «Но знаешь что? Несмотря на обстоятельства, просто так ставить свою жизнь на кон я не собираюсь. И так постоянно влипаю во всякое дерьмо и хожу по лезвию клинка. Хотите, чтобы я участвовал? Будьте готовы заплатить. Я все же глава золотого рода, и семья для меня важнее долга перед империей. Что будет с моими близкими, если я погибну? С женой, с детьми? Сумеет ли император защитить меня от стаи насирианских псов? Посчитает ли он себя обязанным прикрыть моих детей? «О чем вообще речь?» — возмутился Витовт. «О том, что когда я был единственным членом рода, то меня вынудили отправиться на войну», — ответил я. «Понятное дело, что от неожиданности никто не застрахован, но мне хотелось бы быть уверенным, что император меня не сдаст, что бы ему ни предлагали». «Я сейчас на тебя обижусь», — рыкнул наследник. «Ты что, не веришь мне?» «Тебе? Моему другу Витовту?» «Верю», — ответил я. «Императору Изиславу, главе огромного государства и ответственному за миллионы своих подданных?» «Нет, потому как жизнь одного человека менее важна, чем процветание государства. Я это понимаю и принимаю. Поэтому и вознаграждение за свои услуги хочу получить достойное». Витовт некоторое время сидел молча, переваривая мои слова, а затем произнес: «Хорошо, я тебя услышал. Но сначала закрой пустошь в Антоновке, а потом торгуйся об условиях и награде. Такова императорская воля. И еще отец намекнул, что тебе лучше предъявить свои требования церкви, как инициаторам проекта. Сам он тоже не останется в стране, только ты там сильно не зарывайся. Понимаешь, что можно просить, а что нет». «Спасибо за совет. Обязательно им воспользуюсь», — кивнул я. «И еще». Внимательно взглянул на меня Витовт. «Хоть ты и разозлил меня, но не предостеречь тебя я не могу. Будь поосторожнее с церковниками. Нам показалось странным, что они так сильно желают афишировать твою причастность, прикрываясь возможностью выманить лидера демонолюбов. Дело это, конечно, хорошее, но, думаю, его можно решить и по-другому. Есть вероятность, что тебя сделают козлом отпущения или подставят каким-либо другим образом. И тогда твоими врагами будут не демонопоклонники, а наивлиятельнейшие граждане империи и соседних стран». Смертный посягнул на привилегию спасителя, закрывающего инфернальные провалы. Понятливо добавил я: «Мои люди тоже пришли к подобному выводу, и я уже принял ряд мер для подстраховки». «За это нужно выпить», — намекнул мне Витовт, и как только я наполнил рюмки, подхватил свою. «За тебя, Лед. Надеюсь, тебе удастся закрыть эту расщелину в Антоновке, из-за которой мы чуть не погибли в самом расцвете сил. И я хочу, чтобы ты знал, несмотря на то, что ты бываешь вредным козлом, которому не мешало бы напомнить о субординации, я тебя очень ценю. Будь таким же рассудительным, сильным и изворотливым. Пусть вся эта ситуация закончится для нас хорошо». «А говорил, что только я умею льстить», — покачал головой я, и мы рассмеялись. Уже на следующий день после нашего с Витовтом разговора ко мне вновь прибыл митрополит Агафадор. «А служители торопятся», — пронеслось в голове. «Интересно, почему?» Задав данный вопрос инквизитору, я напряг все органы чувств. К сожалению, ответ был стандартным. Мол, служители действуют в интересах победы над демонами, поэтому и спешат все провернуть как можно скорее. Это мне очень не понравилось, и я дал себе зарок быть настороже. Из-за этого даже существенно усилил принятые ранее меры предосторожности. Сошлись на том, что я скрытно покидаю свой офис вместе с подстраховывающим меня Резцовым, затем мы переодеваемся в красные балахоны инквизиторов и прячем лица под капюшонами, а потом прибываем в указанное Агафадором место, где будет ждать колонна автомобилей с участниками ритуала, обряженными в точно такую же одежду. Объединившись, мы перемещаемся на территорию научного центра и после краткого инструктажа спускаемся в лабораторию, где все уже будет подготовлено. «Что именно вы понимаете под словом «подготовлено»?» — уточнил я. Митрополит открыл одну из принесенных папок и, вчитавшись, начал объяснять. «Должностные лица научного центра пообещали подвести для нас дополнительные датчики давления, температуры, расхода, концентрации, частоты, перемещения и спаситель знает чего еще. Будет считывающая и обрабатывающая аппаратура, чтобы зафиксировать все нюансы ритуала закрытия и попробовать его повторить. Кроме того, к эксперименту будут привлечены несколько компетентных сотрудников, с которых уже взяли дополнительный непреложный обед о неразглашении. Не стоит забывать и о моих коллегах-ритуалистах, которые в данный момент чертят защитные и другие фигуры в лаборатории и будут готовы напитать их силой за считанные мгновения. Также 12 магов-священников уже назначены, чтобы в любой момент организовать круг и передать вам часть своей энергии. В принципе, план у них неплохой, только вот скорость все же несколько напрягает. С одной стороны, хорошо, что бытовые и организационные моменты решаются без моего участия, а вот с другой, нет понимания, куда так яростно спешат служители, какой информацией они владеют. Не совсем понял функции ритуалистов. Решил я побольше узнать об обязанностях всех задействованных в эксперименте групп. Что именно они подготовят в лаборатории? Защиту? Вы опасаетесь появления высокоуровневых демонов? Они нужны для подстраховки. Есть мнение, что закрытие даже столь малой пустоши может привлечь одного или пару демонов, спокойным тоном ответил Агафадор. Кроме того, наши специалисты необходимы в случае возникновения проблем на первом этапе. Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил. При закрытии пустоши в республике вы имели физический объект, алтарь, воздействие на который сумели передать энергию в захоронке. Как мы все знаем, они являются для инфернальной области чем-то вроде точек опоры, которые удерживают территорию и не дают ей уменьшиться. В Антоновке ничего подобного нет, поэтому вам придется поискать эту точку опоры. Если это не удастся, то в дело вступят ритуалисты. Раз они предполагают возможность нападения, то нужно будет подстраховаться и взять с собой жезл, мало ли. Подумал я и продолжил давить на митрополита, вызнавая все подробности процесса закрытия пустоши, а также надеясь, что он проговорится и скажет лишнее. К сожалению, Агафадор был тертый калач и утечки не допустил, однако информацию к размышлению все же подкинул. С его слов следовало, что мое закрытие молодой пустоши в республике позволило ученым приблизиться к разгадке закрытия инфернальных территорий и подтвердить теорию о наличии так называемых точек опоры. Служители также сумели сопоставить карту захоронок с аналогичными в других пустошах. Оказалось, что алтари, на которых пытают жертв, расположены непроизвольно. Так демоны не только подпитываются силой, но и увеличивают устойчивость проклятой земли. После того, как митрополит ушел, я вызвал к себе Резцова, Синичкина и командира отряда витязей. Нужно было усилить меры предосторожности и организовать скрытое посещение научного центра. Еще через 2 дня мой обвешанный защитными заклинаниями автомобиль остановился в предместье Антоновка. И оставив охрану во внедорожнике, мы с Резцовым, обряженные инквизиторами, присоединились к группе людей, одетых так же. Нас пригласили в главный корпус научного центра, где под конвоем охранников-магов сначала провели вглубь здания, а затем и в длинный изломанный коридор, полностью покрытый стальными пластинами. Из них в хаотичном порядке торчали стволы пулеметов, огнеметов и части противопехотных мин. Проходя очередной поворот, я с удовлетворением отметил наличие мощного железного барьера, готового по команде опуститься. Если у них здесь на каждом повороте по такому препятствию, то меры безопасности действительно приняты серьезные. Интересно, а кому-нибудь удавалось прорваться через эту линию обороны? Сделав очередной поворот, мы, наконец, достигли цели — довольно большого помещения с высокими 5-метровыми потолками. Размером где-то со средний школьный спортзал, подумал я, осматривая усеянные различными датчиками, сенсорами, антеннами и видеокамерами стены. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, я увидел под самым потолком ряд узких окон-бойниц, скрытых бронированными стеклами. Интересно, кто так быстро опознал во мне постороннего? И чем я себя выдал? Слишком новой алой мантией? Отчужденностью? Или неумением носить такую одежду? Думал я, прислушиваясь к себе в поисках опасности, а также отмечая алое пятно в центре зала, и исходящее от него чувство пустоши. Примечательно, что область вокруг проклятой земли была заполнена несколькими неизвестными мне ритуальными фигурами, которые, что удивительно, совершенно не мешали друг другу. «Запоминай», — скосил я взгляд на старшего мага своего рода. «Затем попробуем разобраться, что они там навертели». 12-лучевая звезда с символами предназначена для организации круга магов и сбора энергии, вторая похожа на защитный ритуал, а вот предназначение последней мне и вовсе неизвестно. Она какая-то странная», — ответил Юрий Владимирович, внимательно осматривая пол. Пока мы с Резцовым оглядывались по сторонам, дюжина магов заняла свои позиции в нескольких метрах от вершин звезды. Ритуалисты в это время принялись перепроверять чертежи на полу, а один из них, уточнив, кто из нас 13-й, указал мое место. Не прошло и нескольких минут, как стальные двери разошлись в стороны, и в лабораторию вошел Агафадор. Его сопровождал моложавый мужчина в белом халате. 13-й, ты готов?» — спросил митрополит, безошибочно узнав меня под маскировкой. «Да», — коротко кивнул я. «Здравствуйте, 13-й. Меня зовут Кирилл Владимирович. Я руководитель этого научного центра». Несколько высокомерным тоном представился спутник инквизитора. «Перед началом мне бы хотелось еще раз проинструктировать вас относительно мер безопасности и довести до вашего сведения, как будет проходить эксперимент». Дождавшись еще одного кивка, он продолжил. «После того, как вы займете место в ритуальной фигуре, мы с митрополитом отправимся в соседнее помещение и проверим готовность аппаратуры к работе. Удостоверившись, что все функционирует в штатном режиме, я подам сигнал к началу». Бросив на мою фигуру взгляд, мужчина продолжил. «Первый этап эксперимента заключается в проверке ваших способностей по поиску магического компонента инфернальной энергии, той самой составляющей, которая позволяет существовать пустоши в данном месте. Если вам удастся ее ощутить, то мы тут же перейдем ко второму этапу, в котором вы попробуете воздействовать на данный объект. Если вам это удастся, и аппаратура лаборатории подтвердит уменьшение пустоши, тогда мы перейдем к третьему этапу. К делу подключатся ваши товарищи из круга магов, и мы попробуем закрыть прореху». Замолчав, мужчина уставился на меня, ожидая вопросов, и я спросил, «Что будем делать, если мне не удастся прочувствовать пустошь?» «Тогда вам на помощь придут коллеги-ритуалисты», — удивился подобному вопросу мужчина и бросил на Агафадора быстрый взгляд. «Митрополит, вы уверяли меня, что ваши люди профессиональны, и каждый из них знает свой маневр. Намекали, что следование инструкциям в данном случае не обязательно. Но что мы видим на самом деле? Может, остальные участники эксперимента тоже что-то подзабыли?» «Он что, действительно пытается меня отчитать?» С легким раздражением подумал я. «Или просто хочет вывести из себя, чтобы я совершил ошибку и открылся? Не дождется. Руководитель научного центра здесь вы», — сухо ответил я на претензию. «И вы как нельзя лучше знаете возможности своих подчиненных. Предполагаю, что у научного центра есть свои способы обнаружения компонента пустоши, и вы их задействуете. Зачем тратить наши ресурсы, если служители находятся в лаборатории впервые и есть возможность проверить эффективность их методов работы?» — ответил Кирилл Владимирович, в глазах которого появилось недовольство. «Ох, и везет тебе, начальничек», — проскользнула мысль, когда я прятал бушующий ураган эмоций внутри ледяной глыбы. «Если бы мне не нужно было сохранить инкогнито, то ты бы уже давно пожалел о своем тоне, привык подчиненных строить, и теперь к посторонним лезет, показывает, кто здесь самый крутой и главный. Если нашим ритуалистам не удастся добиться успеха», — поддержал меня Агафадор, — «то в дело должны вступить ваши специалисты. Раз вы все же настояли на тщательном инструктаже 13-го, то обязаны были сделать это качественно, а не спустя рукава. Так что считаю заданный вам вопрос уместным и не стоящим столь яркого проявления эмоций. Сначала вы уверяете меня, что ваши ритуалисты знают свое дело, а теперь перед началом эксперимента говорите, что, возможно, неудача?» — произнес Кирилл Владимирович, высокомерным тоном. «Будьте уверены, информация об этом попадет на стол не только заместителю министра, но и главе государства». «Как вам будет угодно», — спокойно сказал Агафадор и с легкой брезгливостью посмотрел на молодого мужчину. «Пусть я не смогу поговорить напрямую с Изиславом на твой счет, но вот наследник империи обо всем точно узнает, и, думаю, ему не составит труда выяснить, действительно ты такой великий ученый или чей-то бесталанный, но преданный ставленник-карьерист. Почему-то мне кажется, что второй вариант». Мстительно подумал я и отправился к своему месту, где ощущение пустоши стало еще более осязаемым. «Надеюсь, первый этап будет проще, чем мне кажется сейчас». Пронеслось в голове, и я до начала эксперимента постарался абстрагироваться от чувства, которое во время учебы в кадетском училище позволило мне ощутить открытие пустоши. В тишине прошло еще несколько минут, и, наконец, в динамиках раздался высокомерный голос начальника научного центра. «Проект наступления. Эксперимент номер 107. Руководитель проекта Васильев Кирилл Владимирович. Лабораторная аппаратура исправна. Работает в штатном порядке». Он еще долго зачитывал условия проведения эксперимента, его главные и второстепенные цели, численность участников и их обязанности, а затем назвал предстоящие нам этапы и более полно описал последовательность действий. «И зачем тогда он меня отдельно инструктировал и злил?» С легким раздражением подумал я. Этап первый. Ощущение магического конструкта пустоши. Номер 13. Начинайте. Наконец произнес начальник центра, и я сконцентрировался на знакомом ощущении пустоши. «Так, а что теперь?» Пронеслось в голове спустя некоторое время, когда обострившиеся чувства так и не сумели обнаружить ничего необычного. Не придумав ничего лучше, я прикрыл глаза, сконцентрировал магию на ладонях и стал медленно изучать границу пустоши и ее территорию. Спустя 10 минут, когда мне уже казалось, что ничего не получится, я на высоте своей груди обнаружил какое-то искажение. Техника глаза волка, а также увеличившееся количество энергии в руках позволили выделить небольшую область, которая при моем воздействии ощущалась как-то неправильно. К сожалению, большего, как я ни старался, мне добиться не удалось. Руки и маги свободно проходили сквозь аномалию, не встречая никакого сопротивления. Только ощущения и едва заметное изменение цвета воздуха доказывали, что здесь что-то не так. 13. Освободите пустошь. Донесся до меня голос начальника научного центра. Ритуалисты, проведите поиск магического якоря. Как только я покинул пределы фигуры, ранее не принимающие участие в эксперименте инквизиторы отошли от стен, и один из магических конструктов загорелся белым светом и начал медленно подниматься. Добравшись до высоты, на которой я обнаружил аномалию, фигура замерла и засветилась ярче. С интересом наблюдая за происходящим, я отметил, что вместе аномалии пошла мелкая рябь, а затем ритуалисты направили руки в ее сторону, и нашим взглядом предстал тонкий осколок стекла инфернального алтаря, лишенный камней боли и души. 13. Попробуйте ощутить и взять объект. Раздалась новая команда, и я, уже готовый к чему-то подобному, сформировал тонкий слой льда на своей ладони. Вновь забравшись на подставку, я протянул руку к стеклу и почувствовал исходящую от него силу. Ух! Раздались выдохи с разных сторон, и ритуалисты с облегчением отпустили трясущиеся руки. Непросто им это далось, подумал я, когда осколок силой постарался вырваться, благо я успел насытить пространство рядом с рукой родовой энергией и не позволил ему ускользнуть. 13. Раздалась новая команда. Медленно поводите осколком алтаря из стороны в сторону. Нам необходимо понять, изменится ли конфигурация пустоши из-за этого. После еще десятка минут и выяснения возможностей осколка, который мне удалось даже вынести за пределы инфернальной области, мы перешли к следующему этапу. Я попробовал напитать магический компонент родовой энергией. Возможно, мне удастся провернуть тот же трюк, что и в республике. Принеслась в голове здравая мысль. Однако, к сожалению, Осколок не спешил принимать в себя чужеродную силу, и мне пришлось постараться, чтобы влить в него немного энергии рода Морозовых. Спустя несколько минут мне это все же удалось, и дальнейшее насыщение пошло проще и быстрее. Еще через некоторое время осколок начал медленно светиться синим, а я почувствовал нарастание опасности. «Ну нафиг!» Пронеслось в голове, и я, пусть и с огромными затратами, сформировал полый каменный шар, внутренности которого наполнил насыщенным родовой энергией льдом, и, наконец, отпустил вызывающие неприятные ощущения объект, который все так же продолжил насыщать силой. Переходим к следующему этапу. Круг магов на места. Передаем энергию 13-му. Скомандовал начальник научного центра, и я перенаправил хлынувший в меня поток в остаток алтаря. Тревога стала медленно усиливаться, и я произнес: «Всем приготовиться и активировать защитные амулеты. Я чувствую приближающуюся опасность». Спустя еще несколько секунд осколок алтаря в каменном шаре треснул, границы пустоши вспыхнули, и раздался неприятный человеческому уху звук, словно что-то резко и довольно громко порвалось. В то же мгновение я отскочил назад, уходя из-под удара огромной черной косы, которую держал в руках неизвестный мне четырехрукий демон-ящер. «Энергию круга на меня!» — рявкнул один из ритуалистов, замечая, что коса пробила дыру в защитном барьере. Однако не успели инквизиторы перенаправить потоки, как осознавший опасность ящер раскрутился на месте с бешеной скоростью и, вновь пробив защиту, нанизал на железное полотно временного лидера. Хищная улыбка мелькнула на его лице, а затем резко пропала. Это я, плюнув на маскировку, вмуровал косу в ледяную глыбу, а стоявшую у стены резцов отправил в демона свое заклинание воздушного серпа. Получив ощутимый разрез на груди, инфернал зашипел, подал энергию на косу, желая освободить ее из ледяного плена, а когда ему это не удалось, прикрылся от атак служителей перепончатыми крыльями и вдруг резко развел их стороны, разрушая ограждавший его барьер и освобождаясь от льда, которым я пытался сковать его лапы. «Вот тебе и защита инквизиторов-ритуалистов», — с раздражением подумал я, заставляя родовой жезл прыгнуть в руку.